Часть первая, глава первая. «Вот же гаденыш, ну сейчас ты у меня получишь!» Яна подхватила лежавшую прямо под ногами большущую шишку, прицелилась и, мстительно усмехнувшись, швырнула. «На, получи!» Но заяц, обнаглевшая длинноухая сволочь, ловко увернулся, показал Яне язык и с прежним дурным энтузиазмом застучал по барабану лапками. И даже то, что барабан этого кошмара в бархатных шортах с аккуратно прорезанной сзади дырочкой для хвоста издавал вполне себе мелодичные звонкие трели, ситуацию никоим образом не улучшало. Потому что от этих настойчивых трелей раскалывалась голова и зудела где-то под самой крышкой черепной коробки, что нормальному функционированию мозга, но никак не способствовало. Поэтому заяц, разгуливающий по лесу в бархатных штанах и с барабаном, Янону совершенно не удивлял. Зато напрягал, доставал, надоедал и барабанил, барабанил, барабанил. Да что ж за наказание такое? Возмущенный вопль оказался такой силы, что буквально сдул зайца вместе с его бархатными портками прочь. Но звук его барабана почему-то остался нудно-мелодичный. Яна нехотя открыла глаза, перевела взгляд на будильник и болезненно поморщилась. 8 утра. 8 утра в субботу. Да что ж там за дятел за дверью? Какого черта этому дятлу надо? Или... Яну буквально сдуло с кровати, принесло в ванную, затем на кухню, и только убедившись, что нигде ничего не прорвало, не протекло и никого она не заливает, девушка облегченно выдохнула. Съемная квартира все-таки, оправдывайся потом перед хозяйкой. Шипя сквозь зубы весьма нелестные эпитеты в адрес раннего визитера, девушка пошлепала к входной двери, звонок на которой продолжал периодически взрываться трелями. Настойчивый, однако, дятел. Яна посмотрела в глазок и обреченно вздохнула. «Ну, конечно же, кто же еще? Вот уж воистину, не делай добра, не получишь зла!» Девушка нехотя щелкнула замками, отпирая, скинула цепочку и распахнула дверь. «Доброе утро, Лидия Васильевна!» «Доброе утро, Яночка! Ой, а почему ты в пижаме? 9 час ведь уже, ты на работу опоздаешь!» «Сегодня суббота!» Стоявшая на пороге старушка огорченно всплеснула руками. «Суббота. Так это я тебя разбудила?» «Еще бы столько трезвонить. Есть такое». Губы соседки задрожали, глаза моментально подернулись, символизирующие вину влагой. «Ради бога, прости меня, Яночка, прости дуру старую. Для меня ведь все дни одинаковые. Я и забыла, что сегодня суббота. Думаю, что эта Яночка не заходит. Бусинка тоже волноваться начала. Не случилось ли чего? Ты иди, ложись, поспи еще. Я уж сама как-нибудь бусинку выведу. Правда, с ночи неважно себя чувствую, голова кружится, но я сейчас соберусь». «Да ладно, Лидия Васильевна, чего уж там?» – махнула рукой Яна. «Выведу я вашу бусинку, все равно уже не заснуть. Сейчас только оденусь». «Спасибо тебе, Яночка!» – просияла старушка. «Мне действительно тяжеловато сейчас далеко уходить, давление подскочило, а бусинка по утрам любит в парке побегать». «Да, я знаю». «Ну, конечно же, знаешь. Что бы мы без тебя делали, две старухи немощные? Я так рада, что ты здесь поселилась. До тебя тут такая неприятная девица жила». «Лидия Васильевна, я напереступила озябшими ногами. Я пойду переоденусь, холодно так стоять». «Конечно, конечно, иди», — закивала соседка. «В квартирах действительно зябко, хотя и май на дворе. А я пока бусинки комбинезончик надену. На улице грязно, всю ночь дождь шел». Само собой, в хорошую солнечную погоду у милой старушки, живущей в соседней квартире, все в порядке со здоровьем. А как только за окном дождь, туман и прочая пакость, Лидии Васильевне моментально становится худо. И вообще, по большому счету, не такая уж она и старушка. Просто дородная пожилая дама, одышливая, мнительная. И собачка ее, отдаленно напоминающая баллонку кудлатая бусинка, такая же одышливая. Потому что явно перекармливает Лидия Васильевна свою любимицу. Бусинке впору переименоваться в булыжничек. Яна познакомилась с соседкой и ее собачкой где-то через неделю после переезда в эту квартиру. Девушке очень нравилось новое место жительства, и не только потому, что это было ее первое единолично снятое жилье. До сих пор Яна снимала квартиры с подселением, собирались 2-3 девушки и жили вместе. Эта симпатичная уютная однушка находилась в чудесном районе, так называемом Тихом Центре. Буквально в 5 минутах ходьбы шумел центральный проспект, а здесь время словно остановилось, запутавшись в густых зарослях жасмина и боярышника. Двор дома, где теперь жила Яна, очень напоминал дворик из фильма «Покровские ворота», и сам дом, построенный сразу после войны пленными немцами, тоже был почти такой же. Двухэтажный, с лепниной, с большими каменными балконами и верандами. Двор замыкали еще несколько таких же домов, образуя островок прошлого. А прямо в центре двора стоял гипсовый мишка, настоящий, с тех еще времен. Жители явно любили своего мишука, сами реставрировали, подкрашивали коричневой краской. И Яна, когда пришла осматривать квартиру, мгновенно влюбилась в это косолапое чудо и заранее готова была согласиться снять квартиру, даже если она будет совсем убитой. Но квартирка оказалась вполне симпатичной. Ну да, деревянные полы были довольно обшарпаны, обои старенькие, немного выцветшие. Да и мебель тоже явно одного года рождения с гипсовым мишкой. Но зато чистенько, мило, уютно. А кружевная салфеточка на телевизоре привела Яну в восторг. Такая же была у бабушки. Квартиру сдавала дочь, жившей здесь старушки. Хозяйка пару лет назад умерла. Дочь, усталая, замотанная женщина лет 50, первым делом поинтересовалась, не курит ли Яна. Узнав, что нет, одобрительно кивнула. «Это хорошо, а то прошлое жиличко дымило, как паровоз, всю мебель мне провоняло. И гулянки устраивала по ночам, мне соседи жаловаться начали. Потому и выселила девку. А ты как с этим делом?» «С каким?» «Ну, с пьянками, гулянками, мужиками». «У меня со всей этой гвардией никаких дел нет», — усмехнулась Яна. «Я на работе очень устаю, мне тишина нужна. Поэтому я и заинтересовалась вашим объявлением». «А кем вы работаете, если не секрет?» – насторожилась хозяйка. «Что тишина нужна? В ночном клубе, что ли?» «Ну почему же сразу в ночном клубе? В школе я работаю учительницей музыки и кружок хорового пения веду». «Учительницей музыки?» – просияла женщина. «Ой, а с моей дочкой позанимаетесь? Я квартплату скину». И скинула, причем довольно ощутимо, что вызвало у девушки некоторые опасения, не окажется ли дочка хозяйки ленивой бездарью. Но худенькая стеснительная Катюшка бездарью вовсе не была. Занималась старательно, да еще и угощала Яну маминой выпечкой или еще чем-нибудь вкусненьким. Готовила Катюшкина мать обалденно. Так что эта нагрузка очень даже Яне нравилась. А еще прямо рядом с домом в двух шагах начинался парк. Красивый, ухоженный, со старыми соснами и елями, с тщательно подметенными дорожками, с аттракционами в центре парка, с густой зеленью по краям. В общем, повезло с квартирой.